«Черт, знаете, мастер Вей, я устал», — сказал я, опустив веки и полностью расслабив тело. «Все эти знания, секреты, умалчивания, обучение этих мелких гениев. Я просто хотел жить жизнью просто господина из богатой семьи, изучать покорение, путешествовать по миру, в том числе архипелагу, может быть найти себе жену из какой-нибудь мелкой аристократической семьи, жить жизнью простого человека, со своими взглядами и принципами, но что-то тянет меня вперед и, самое поганое, я не знаю, что же это. Принципы, желание геройствовать, обрести славу, мне это неведомо. Так зачем, я это делаю?» Комок, собравший в горле, стал совсем невыносим. Я едва мог сдерживать себя. Еще немного и я бы точно впал бы в истерику, разнеся к чертям собачьим не только кладбище, но и большую часть туманного оазиса. Но ветер, дувший мне в спину, резко усилился, и неожиданно мне в затылок прилетел мелкий камень, заставивший громко чертыхнуться и приложить руку к голове. «Ауч! Какого черта?» – спросил я сам себя, уже думая, как размолоть упавший булыжник в пыль. Но стоило мне опустить на него взгляд, как меня будто молнией ударило. «Ауч! За что?» – вскрикнул я, точно так же потирая болевший затылок. Однако было это 10 лет назад, а действие происходило в тысячах миль отсюда, на клановых землях семьи Бифонг. «За невнимательность», — ответил мне высокий мускулистый мужчина, стоявший рядом в одних зеленых шароварах и хвастаясь мышцами перед проходившими недалеко служанками. «Ты чем смотрел, когда я показывал движение для этого приема? Но по голове зачем же бить?» — возмутился я, зло выставив руки вдоль тела. Шлеп, за что сразу получил еще один обидный подзатыльник. «Затем, что только так ты перестанешь заниматься ерундой и начнешь меня слушать», — ответил мне мастер Вей, нависнув надо мной всем своим могучим ростом и угрожающе подняв кулак. «Так что хватит мне не распускать и сделай это ката правильно, слюнтяй мелкий. Слушаюсь, Сифу Вей, слушаюсь, Сифу Вей», — повторил я за собой прошлым, аккуратно беря в руки неприметный камень и задумчиво посмотрев на восток, откуда дул тот самый ветер, который его принес. На мгновение мне показалось, что там мелькнул такой знакомый силуэт, погрозивший мне кулаком, широко улыбнулся и, развернувшись, растворился в песках, показав напоследок высокую каменную башню, очень знакомую каменную башню. Точно такую же я видел на рисунке профессора Зия, которую мы вместе с мастером Веем нашли в одной старой книге много лет назад. «Намек понят», — сказал я, рукавом вытирая потекшие глаза и нос. Вся боль и печаль мгновенно куда-то исчезли, а на их место пришла былая решимость и жажда действий. «Как вы мне говорили, хватит распускать нюни. Пора приниматься за дело», и, развернувшись, отправился обратно в оазис. Не дело заставлять своих учеников ждать. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. 4 дня спустя. Восточный регион пустыни Шивонг. Центральный регион. Царство Земли. «Вижу башню. Это библиотека», — закричал летевший над нами Анг, заставив меня и Калау глупо вытаращиться, переглянуться и неверующе посмотреть в ту сторону, на которую он указывал. «Знаешь, а я не верила, думала, что опять все обернется провалом», — сказала мне бывшая наставница, продолжая править своей песчаной лодкой, представлявшей собой простой деревянный катамаран с обшитыми железом днищем, чтобы удобнее скользить по барханам пустыни. «Он аватар, ему всегда сопутствует удача», — ответил я, продолжая раскручивать небольшой песчаный вихрь, который создавал мощный поток ветра, толкавший лодку вперед. «Да, то, что другим не удавалось столетиями, мы нашли всего за несколько дней», — подумал я, с завистью смотря на парящего в небесах Анга. «Да, зависть была белой, но это не отменяло самого факта. Всего лишь следуя за воздушником, который как будто знал, куда нужно лететь, мы с без проблем пересекли большую часть пустыни, не встретив ни вездесущих бурь, ни зыбучих песков, ни земель, где жили такие опасные твари, как песчаные акулы, достигли библиотеки. После такого всерьез начинаешь верить, что он имеет подсознательную связь со своими прошлыми воплощениями, одно из которых когда-то точно посещало это место. «А я не верила», — сказала Калау, с легким неверием в голосе. Она, как и я, не могли поверить, что все произошло так просто. Вспоминая сотни экспедиций вглубь пустыни и тысячи сгинувших в ней людей, нам обоим просто не верилось, что такое возможно. Ведь мы были взрослыми людьми, которые не могли спокойно радоваться, подобно сидевшим на аппе ребятам. «В нашем возрасте уже вредно рвать шаблоны», — подумал я, вглядываясь в горизонт, где и вправду был виден тонкий шпиль библиотеки. «И зачем я вам нужна была?» — спросила через некоторое время Калау, тоже разглядевшая торчавшую из песков башню библиотеки и поправив курс. «Не ерничай», — сказал я ей, ускорив движение и еще сильнее разогнав нашу лодку, вынудив следовавший за нами катамаран тоже ускориться. «Да, Аэнд провел нас мимо всех бурей монстров, но без тебя мы бы гарантированно наткнулись на местных контрабандистов или земли местных кочевников. А ты не хуже меня знаешь, что люди бывают гораздо хуже любых капризов природы, особенно когда замечают на парусах герб биофонгов». Уколола меня Калау, заставив невольно поморщиться. «Не пойму, на кой ты их взял, Шай?» «Повторюсь», — раздраженно ответил я ей, на секунду ослабив напор ветра, заставив лодку замедлиться, а наставницу невольно цокнуть зубами. «Платой за вход в библиотеку служат знания, без них нас просто не пустят внутрь, а груз оружия, пеньки и прочей морской ерунды тебе зачем?» Потерев челюсть, уточнила она, тоже слегка дернув руль и пошатнув лодку. Но я был к такому готов, поэтому продолжил твердо стоять на ногах, лишь бросив на Калау полный превосходства взгляд и сказав: «Скоро сама об этом узнаешь». Затем, повернувшись обратно к парусу, продолжил гнать лодку вперед, к ставшей такой близкой и досягаемой цели. После того, как я вернулся с кладбища, то всеми правдами и неправдами стал уговаривать Калау помочь в нашей авантюре. Да, моя бывшая наставница оставалась непреклонна, но обещание хорошей награды того, при первом же намеке на бурю или другую опасность, мы вернемся в оазис, убедили ее рискнуть, а проведенная после этого совместная ночь смогла окончательно убрать былые обиды. Что касается подготовки к самой экспедиции, то они уже были совершены. Ведь покидая Амашу и понимая, что нам в любом случае придется побывать в пустыне, я послал несколько весточек Лаа и в наш крупнейший филиал, расположенный недалеко от Шивонг. Они не только проследили за тем, чтобы все мои вещи доставили в оазис, но закупили кое-каких товаров, которые могут сильно обрадовать наших новых друзей. Поэтому прямо сейчас за нами следовали еще две лодки, с вышитыми на них гербами семьи Бифонг и доверху забитые различным скарбом, сильно замедляющим их и вынуждавшие использовать сразу двоих покорителей, чтобы угнаться за нами. «Вот и она, библиотека Ван Кшитонга», — сказал я, когда мы вплотную приблизились к башне и с удовольствием спрыгнув на обжигающий песок. «Мастер Шейнинг», — окликнула меня слезшая с Аппы Катара, державшая в руках свиток с рисунком библиотеки. «Это явно не то, что мы ищем. Здание библиотеки должно быть огромно». «Конечно», — согласился я, продолжая загадочно улыбаться и привычно скрестив руки за спиной. «Ведь это только верхний шпиль, указанный на рисунке. Большая часть здания спрятана под землей». Одновременно с этим я прикрыл глаза и со всей силы ударил кулаком по башне и послал по ней сильнейшую волну чи. «Невероятно», — подумал я, поняв истинный размер библиотеки. «Она раза в 4 больше британской библиотеки. Еще в прошлой жизни мне повезло побывать с отцом в Лондоне и своими глазами увидеть крупнейшее хранилище знаний на Земле. Творение Ван Кшитонга не только превосходило ее в размере, но и в плотности размещения книг, а учитывая сколько тысяч мелких лапок я чувствовал внутри, полки там постоянно пополняются. Так, распределяем обязанность», — сказал я, хлопнув в ладоши и привлекая внимание всех собравшихся, включая команду Аватара, Тов, Якона, Калау и шестерых покорителей, находившихся на службе у дома Бифонг. «Для начала определим, кто пойдет со мной в библиотеку. Это будешь ты, Анг, Катара и Якон». «А как же я?» — сразу возмутился Сакка. «Для тебя у меня будет другое задание», — ответил я ему, сложив руки за спиной. «Тебе нужно будет взять Тов и Аппу и вместе с Калау проводить их на восток, к заливу Хамелеона. Там ты встретишься с нужными людьми и передашь им наш груз». «Но почему я?» — переспросил водник. «Зачем Аппе улетать?» — к которому присоединился обнявший своего бизон-аватар. «Затем, Анг, что ему здесь будет плохо», — ответил я, решив сначала ответить на вопрос воздушника. «Аппа — теплокровный зверь, родившийся и обитающий в основном в горах. Он не выживет здесь без большого запаса воды, которого у нас нет. Но, не перебивай, не дал я ему себя прервать. Это было во-первых. Во-вторых, если ты не заметил, но за нами постоянно следовали несколько лодок, принадлежавших местным племенам. Калау смогла сбить их со следа, но это ненадолго. Они еще в оазисе положили глаз на Аппу, как на животное, которое можно выгодно продать местным контрабандистам, поэтому ему нельзя оставаться здесь надолго. А если мы быстро найдем знания и улетим, неуверенно уточнил аватар, смущенно перебирая за спиной свой посох. «Ты серьезно?» – спросил я у него, подойдя поближе и посмотрев прямо в глаза. «Аанг, если ты меня не услышал, то повторюсь, эта библиотека невероятно огромна. Даже если дух знаний принесет нам все необходимые книги в клюве, то потребуются дни, если не недели, чтобы в них разобраться и сделать необходимые выводы. Ты готов так долго рисковать, Аппай?» «Нет», — ответил он, отступив и начав прощаться со своим компаньоном, который также был против, но тоже слышал меня и понял, что оставшись здесь причинит своему другу больше вреда, чем пользы. «Что касается тебя, Сакка, то я выбрал тебя по нескольким причинам», — заметил я, повернувшись к ожидавшему меня парню. «Первое, ты болтун, эй!» — сразу возмутился он. «Не обижайся, но это правда», — сказал я, кивнув на согласившихся со мной Катару и Аанга. По легендам, Ван Кшитонг закрыл библиотеку как раз из-за того, что люди использовали его знания для войны. «Мы тоже собираемся так сделать, но будем молчать, чтобы не навлечь на себя гнев духа». «Вы думаете, я проболтаюсь?» — обиженно спросил парень, на что я прямо ответил. «Да», и, твердо взяв его за плечо, продолжил. «Извини, но ты такой человек, который сначала говорит, а потом думает, что в нашем положении недопустимо. Но, хотел было еще раз возразить Сакка, но я, выставив вперед ладонь, попросил его дать мне договорить. К тому же ты будешь нужнее в другом месте». На этом моменте я развернул его и показал на две прибывшие с нами лодки. «Ты с Тоф и Калау отправишься к горам Сишан, которые выходят к заливу Хамелеона. Там ты встретишься со своим отцом, вождем Хакодой, и передашь эти припасы». «Что?» – неверующий спросил у меня Сакка, в шоке округлив глаза. «Встречусь с отцом?» «Да», – кивнул я ему. «Он уже много лет воюет там с флотом народа огня, и небольшая помощь ему не помешает». «Справишься?» «Конечно», – воскликнул парень молнией, забравшись на Аппу и взяв вожжи в руки. «Вот что значит желание увидеться с отцом», – с улыбкой подумал я, пока ко мне сбоку подошла Тоф, всем своим видом выражая свое недовольство. «Ты же не собираешься от меня избавиться, дядь?» – спросила она, скрестив руки на груди. «Конечно нет», – сказал я, встав перед ней на колено и положив руки на тонкие плечи. «Я помню свое обещание никогда тебя не бросать, но это другой случай. Пойми, мы проведем здесь не меньше 2 недель, а оставлять без присмотра Сакку и Аппу я не могу. Вся надежда на тебя». В этот момент на лице племяшки было отчетливо написано, что думает и о Сакке, и об Аппе, и о своем льстеце дяде, который вечно норовит нарушить собственные клятвы. Однако она лишь выдохнула, устало кивнула и сказала: «Хорошо, я люблю тебя», — ответил я и крепко обнял Тоф перед долгим расставанием, на что та хоть и замешкалась, но тоже обняла в ответ. «Я тебя тоже». После этого остальные дела пошли быстро. Выгрузить мой небольшой груз, состоявший из книг, еды и воды, передать оплату Калау, отдать последние приказы подчиненным и, проследив, как 3 песчаные лодки с летящим над ними Аппой удаляются на восток, залезть на башню, откуда открывался прекрасный вид на внутреннее содержимое библиотеки. «Как высоко», — сказала Катара, с силой вцепившись в один из зубцов. «Не волнуйся», — ответил ей я, привязав веревку и скинув ее вниз. «Это не опасно, Аанг нас подстрахует». «Ага», — кивнул он и спрыгнул, спустя пару секунд оказавшись внутри и несколько раз дернув за веревку, говоря, что все нормально. «Ну что?» — спросил я, обведя взглядом напряженных Катару и Икона. «Пошли, знания всего мира ждут нас». И первым начал спускаться вниз, в легендарную библиотеку Ван Кшитонга. «П.А., всем привет, среда и очередная глава, надеюсь, всем понравилось. Как всегда, больше глав вы можете найти на моем бусте, где уже выпущено 5 следующих глав, а в воскресенье выйдет еще одна, с весом работы, чтобы можно было скачивать. Я постараюсь разобраться в ближайшую неделю». Глава 13. Дух знаний. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. То же время. Библиотека Ван Кшитонга, восточная часть пустыни Шивонг, центральный регион, царство земли. «Высоко то как», — подумал я, продолжая медленно спускаться по спущенной вниз веревке. Не знаю, как в оригинале они опускались вниз, но смелости им точно было не занимать. Еще когда я сканировал это мясо с помощью сейсмочувствительности, то сразу понял, что на привычный мне по прошлым жизням храм знаний, где были одни книжные полки и редкие места для чтения, это место было не похоже. Нет, конечно, хотелось бы, чтобы в каждой библиотеке моей старой родины был свой полностью механический планетарий, несколько десятков самых разнообразных музеев, каждый из которых был сравним по размерам с Эрмитажем, и даже настоящая кунсткамера, которую я почувствовал в самых глубоких уровнях этого места, однако даже так они не могли позволить себе такого огромного зала, который находился под шпилем, через который мы сюда прошли. Причина такого была проста – экономия места. Ведь какой умник будет тратить тысячи квадратных метров просто так? Ответ прост – тот, кто хочет повыпендриваться, похвастаться своими владениями, а это многое говорило о строителе и хозяине этого места. Хоп, выдохнул я, спрыгнув на пол и быстро осмотревшись. Никого вокруг не было, лишь бесконечные ряды книг, уходящие вглубь огромных залов, но не значило, что мы здесь одни. Так, будь осторожней, Катара. Спасибо, мастер Шейнинг. Поблагодарила меня девушка, которой я помог спуститься с веревки. Не только из-за собственного джентльменства, но и толстых рюкзаков, надетых на наши спины, где кроме запасов воды и еды были дары для обитавшего здесь духа. Так, все здесь, ладони никто не натер, обратился я к детям, когда все спустились и встали на середине моста, соединявшем участки библиотеки. Нет, все в порядке, ответил за всех Анг, с интересом разглядывая барельефы с каменной совой, которыми были украшены все здешние арки, поддерживающие своды. Тогда стоим и ждем, сказал я, повернувшись к одному из проходов и привычно заложив руку за спину. «Кво, отец?» – спросил Икон, непонимающе посмотрев вокруг. «Интересно, так значит он не чувствует его крови?» – подумал я, прежде чем ответить. «Хозяина этого места, великого духа знаний, Ванг Шитонга». И прежде чем на меня посмотрели как на сумасшедшего, из темноты залов послышался мягкий, шепчущий голос. «Как интересно, так значит ты заметил меня?» После чего перед нами появилась огромная трехметровая сова, а точнее существо, которое пыталось быть на нее похожим. Я небольшой специалист в анатомии птиц, но даже мне было заметно не совсем правильные пропорции духа, странный вид крыльев, которые за спиной будто сливались в длинный черный плащ, и длинные перья, создававшие подобие юбки, скрывающие от нашего взгляда ноги этого существа. Однако больше всего внимания привлекало белое сердцеобразное лицо, на котором были только два черных провала глаз и клюв, с вылетавшей из него вполне понятной человеческой речью. «Однако вам лучше уйти отсюда, ведь лезть вам не поможет». «Ну что вы», — ответил я, выйдя вперед и, сложив перед собой руки, совершил глубокий, уважительный поклон. Перед таким существом это было не зазорно. Мне прекрасно известно, что перед Ванг Шитонгом, тем, кто знает 10 000 вещей, любая лесть бессильна. «Ты много знаешь, человек», слегка повернув голову на бок, заметил дух. «Тогда ты должен быть в курсе, что люди больше не имеют доступа к своим фондам. Вам не нравятся люди?» – непонимающе спросил Анг. «Угу», – кивнул ему в ответ гигантская сова. «Люди используют знания только для того, чтобы превзойти других людей. Как тот человек, что пришел сюда несколько лет назад, чтобы узнать, как одолеть своего врага. Так значит, Джао сюда все же добрался», подумал я, невольно поморщившись. Я, конечно, пытался узнать об этом командоре побольше, используя деньги и влияние семьи Бифонгов. Вот только Джао был одним из самых распространенных имен в народе огня, наравне с Ли, Чаном, Чином, Джуном и прочими. Поэтому единственное, на что мне оставалось, это надеяться, что пущенные круги на воде смогут хоть немного повлиять на ход истории и спасут библиотеку от зверств этого идиота. Однако раз он здесь побывал, то точно нашел знания от Уила и сжег все знания о народе огня, бывшие внутри этих стен. «Так кого вы хотите одолеть?» – спросил у меня Ванг Шитонг, резко нагнувшись и заглянув мне прямо в глаза. «Никого, великий дух», ни капельки не дрогнув, ответил я, не отводя взгляд. «Мы пришли сюда по другой причине. И зачем вы здесь?» – уточнил он, моргнув. «Ради знания о духовном и магическом развитии», – ответил я ему, сделав небольшой шаг назад и, взяв Анга за плечи, представил перед черными очами духа. «Позвольте представить, это аватар нынешнего поколения. Надеюсь, слов моста между нашими мирами будет достаточно. Это правда?» – переведя взгляд на мальчика, спросил Ванг Шитонг. «Да-да», – слегка заикнувшись, ответил ему Анг. «Мы здесь только ради общего развития. Мы не будем злоупотреблять полученными знаниями, добрый дух, даю слово». И все одновременно склонили голову, показав серьезность слов аватара. Хаем, задумчиво прогудел Сыч, прежде чем ответить. Хорошо, я допущу вас к своей коллекции, но с одним условием. Каким? Взволнованно уточнил маленький воздушник. Чтобы подтвердить, что и вправду пришли в поисках знаний, вы должны пожертвовать собственными. Таково древнейшее правило моей библиотеки, сказал дух и с ожиданием посмотрел на нас. Позвольте сначала мне, сказал я, выйдя вперед и достав из сумки толстую рукописную книгу с мягким перевязанным переплетом. Это составленный лично мной учебник по покорению металла. Покорению металла, расширив глаза и резко приблизив голову, уточнил дух. Впервые такое слышу. Я знаю о покорении воды, огня, молнии, воздуха, земли, кристалла, песка и даже энергии, но о таком виде покорения слышу в первый раз. Я его первооткрыватель и основатель, ответил я, сделав несколько быстрых движений руками, после чего несколько железных пластин отделились от моего пояса и начало вращаться вокруг указательного пальца. Первое издание от первоисточника про ранее невиданный вид магии. С легким мандражом сказал дух, впервые за весь разговор проявив эмоции. Благодарю. И легким взмахом крыла заставил исчезнуть книгу из моих рук. Вот это настоящая магия, подумал я, отойдя назад, а на мое место встал Икон. У меня тоже учебник по покорению, совмещенный с детальным анатомическим атласом и полностью прорисованной кровеносной системой, сказал он, передав Ван Пшитонгу похожую на мою книгу, только в полтора раза толще. «Как интересно», — ответил дух, одним движением создав порыв ветра, который открыл талмуд, показав многочисленные записи, сделанные убористым и аккуратным подчерком. Также там были подробные зарисовки вен, артерий и капилляров, сделанные в таком тонком исполнении, что сразу становилось понятно, писавший эту книгу искусный маг воды, и какому покорению посвящен этот труд. «Покорению крови», — сказал мой сын, уже приготовившийся к резкому всплеску энтузиазма духа, вот только тот лишь слегка нахмурился и произнес: «Магия крови, давно забытое и запрещенное искусство северного племени воды, не ожидал еще раз увидеть живого адепта этого стиля, дар принимается». Еще один взмах и атлас, лично созданный моим приемным сыном, исчезает в глубинах этой огромной библиотеки. «У меня тоже есть редкий свиток», — сказала вышедшая на место Икона Катара, показав заранее врученный ей свиток с основными приемами покорения воды. Да, это было уникальным сокровищем, которое южные захватчики украли из южного племени воды и выкупленное мной несколько лет назад, однако всем показанным там приемам девушка уже научилась, так что хранить его просто так было пустой тратой сил и места. Ао, интересные иллюстрации, удивился Ван Кшитонг и в очередной раз взмахнул крылом, забрав причитавшийся ему дар. У меня сборник поэм, написанных юным писателем из Галиня, сказал Анг, вытащив из-за пазухи тонкую книжонку, полную слащавых любовных стишков. Мне ее случайно подкинул один недоделанный Ромео, когда на одном из приемов перепутал столы наших семей и вместо его воздыхаемой Джульетты подарок получил я. В обычных условиях я бы его просто сжег после первого прочтения, однако кривой слог великого поэта был настолько смешным и корявым, что было решено оставить его и читать в те моменты, когда мне хотелось от души посмеяться. Парень может гордиться, его любовь пройдет сквозь века, с усмешкой подумал я, увидев, как дух, обрадовавшись очередному оригиналу, забирает этот коротенький сборник в свою коллекцию. «Благодарю за дары и желаю приятного чтения», — сказал дух и, расправив крылья, полетел вниз, вглубь библиотеки. «Ну что ж», — сказал я, после того, как проводил его глазами, «нам не стоит терять времени, знания ждут», и первым направился к стоящим неподалеку шкафам, а точнее табличкам, висевшим у их основания и служивших указателями, позволявшими ориентироваться в этой огромной библиотеке. «Мастер Шейнинг», обратился ко мне на середине пути Анг, «вы правда отдали духу знаний свою книгу о покорении металла?» «Конечно», ответил я парню, продолжая идти к шкафам. «А что в этом такого? Но вы же столько сил потратили на ее написание», — сказал аватар, судя по голосу, не понимающий, почему я так просто отдал труд, на который местные тратят годы, а то и десятилетия собственной жизни. «Во-первых, Анг, любой человек, который пишет учебник, всегда оставляет черновики и исходники, с помощью которых его можно легко воссоздать. То, что я передал Ван Шитонгу, хоть и является первым моим учебником, но написан он не моей рукой», видя непонимающее выражение лица ребенка, пояснил. «Ее писали специальные люди, которым платили за это деньги. Я лишь контролировал процесс и сделал несколько своих собственных заметок и заголовков. «Ясно», — ответил Анг, подняв голову к потолку. «Для него мои действия были достаточно нестандартными, ведь у местных было принято собственные книги писать самому, почти не прибегая к помощи посторонних. Исключением был народ огня, который 40 лет назад создал печатные прессы и начал массово распространять знания по архипелагу. Во-вторых, для меня это честь, Анг», — продолжил я, когда мы подошли к одному из шкафов и моя рука опустилась на тонкую вязь иероглифов, объясняющий, что это за секция, ряд и какие знания здесь можно найти. «Ты, может быть, этого не осознаешь, но это место не просто библиотека. Это хранилище всех знаний, которые Ванг Шитонг собирали на протяжении тысячелетий. Здесь хранятся знания настолько древние и забытые, что ты даже представить себе не можешь. Например, — уточнил парень, встав рядом, — например, кто был первым аватаром, — сказал я, повернув голову к мальчику и, судя по его лицу, опять ввел его в ступор. «Первым аватаром?» — непонимающе спросил он. «Да, первым аватаром», — слегка улыбнувшись ответил я ему, привычно заведя руки за спину. «Ты же не думал, что аватар существовал вечно?» «Нет, но», — неуверенно сказал парень, начав жевать губу. «Хм», — довольно хмыкнул я и, положив ему руку на плечо и слегка нагнувшись, чтобы наши глаза были на одном уровне, сказал: «Запомни, Анг, у всего есть свое начало и конец, своя жизнь и смерть, начиная маленькой лунной бабочкой, которой предстоит прожить всего одну ночь, прежде чем сгореть в лучах восходящего солнца, заканчивая самим миром и духами». Произнеся это, я встал и перевел взгляд на внимательно слушавших меня Якона и Катару. «В конце концов, я и их наставник. Да, они могут прожить миллионы, если не миллиарды лет, но наступит день, когда они погибнут, исчезнут, чтобы родиться вновь. Поэтому я знаю, что когда-то тысячи, а может десятки тысяч лет назад существовал первый аватар, который заложил существовавшую и поныне систему». «Ясно», — задумчиво сказал Анг, чьи глаза и татуировки на мгновение как будто просветлели и мигнули ярким голубым светом, чтобы сразу сойти на нет. «Наверное, показалось», — подумал я, вернувшись к изучению указателя, параллельно продолжая говорить. «По этой причине я с удовольствием отдал свою книгу в руки Ванг Шитонга. Знание, что мой труд наверняка переживет не только меня, но и моих потомков, и когда-нибудь, в далеком будущем, сможет принести кому-то пользу, делает меня счастливым». «Ясно», — ответил глубоко задумавшийся аватар. «Но ничего, ему полезно, ведь чем быстрее он созреет не только как маг, но и как личность, тем будет лучше для остального мира. Только сделать он должен сам, своими силами, чтобы его основа оставалась целостной и крепкой», — подумал я, продолжая водить пальцами по табличке и все больше понимая, что без сопровождающего мы здесь будем бродить до скончания веков. Все дело в том, что на таблице было написано всего 4 фразы: «Эпоха аватара, эра 4 государств, пустой век, 9-я декада». «И что это значит?» — спросила Катара, тоже прочитав написанное на табличке и с непониманием посмотрев на меня. «Это значит, что у нас больше проблемы», — ответил ей я и, показав пальцем на первую строчку, начал объяснять. «Сейчас практически во всем мире летоисчисление ведется от геноцида воздушных кочевников, произошедшего почти 100 лет назад. Однако до этого использовали совсем другую, невероятно древнюю систему, состоящую из эпох, эр, веков и декад. Про последние две, надеюсь, объяснять не нужно?» «Нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Только насчет пустого столетия. Что это значит? Раньше каждый век называли в честь аватара, жившего в то время. Например, Янгчен жила ровно столетие, поэтому ее время назвали веком Янгчен. Следующий после нее был аватар Курук, проживший всего 30 лет, поэтому его время было названо совместно с жившей после него Киоши. Век Курука и Киоши», — ответил я, опустив палец на третью строчку. «Наши же столетия называют пустым из-за исчезновения Анга, который должен был стать следующим аватаром». «Извините», — сразу скусила стоявший рядом парень. «Не извиняйся», — сказал я, опять взяв его за плечо и, слегка надавив на спину, заставил выпрямиться и посмотреть мне прямо в глаза. «Повторюсь в очередной раз, в произошедшем нет твоей вины. Скорее нужно сказать спасибо твоему прошлому воплощению, которая, зная об амбициях и завоевательных походах Сазина, ничего не сделала. Но он же мое прошлое воплощение, возразил мне парень, отведя взгляд. Нет, это никак тебя не касается, ответил я, взяв его за оба плеча. Анг, хоть и ты, и Ратку, и Киоши, и Курук считаетесь одной душой в разных телах, но вы совершенно разные. Ты, Анг, маленький веселый воздушный монах из Южного храма воздуха, который любит пошутить и взбитые фруктовые торты. Что общего ты имеешь с повесой из северного племени воды, который всю жизнь гонялся за юбками, или старым аристократом из народа огня, любившим дворцовые пирушки и летать на своем красном драконе? Но я же выбирал те же игрушки на испытании, и помню их имена, продолжал настаивать парень, не желая просто так уступать. Да, понятно почему, ведь он все еще был ребенком, который невольно продолжал считать себя центром мира, что все беды и все зло происходит только по его вине, и его бытие аватаром еще сильнее усугубляло эту проблему. Нужно вернуть его в норму и быстро. Пора переходить к тяжелой артиллерии, подумал я, бросив короткий взгляд на переживающую за парня Катару. Слушай, Анг, раз ты имеешь так много общего со своими прошлыми воплощениями, то их вкусы должен перенимать, наверное, неуверенно ответил он, судя по лицу, сразу почувствовав подставу. Вот только было поздно. Дело в том, что обычно каждое свое второе воплощение аватар меняет пол. Мужчина, женщина, мужчина, женщина. Раз так, то может тебе не девочки нравятся, а мальчики? Серьезным голосом спросил я, с интересом смотря на широко раскрывшиеся глаза парня. Что? Который сначала покраснел, потом побледнел, потом стал по цвету напоминать вареную свеклу, а после вообще посинел, когда заметил, как на него непонимающе посмотрела Катара. Так и до обморока недалеко, подумал я, пытаясь всеми силами сдержать рвущийся изнутри смех. Слишком смешно выглядел впавший в ступор парень, которому собственный наставник намекнул на его не самую традиционную ориентацию в присутствии нравившейся ему девушки. Зато теперь он точно не хандрит. «Нет!» — выкрикнул Анг, когда пришел в себя. «Мне девочки нравятся». «Да», — поинтересовался я и, бросив едва заметный взгляд на Катару, уточнил. «А какие?» Маленький аватар опять завис, а я больше не смог сдерживать рвущийся наружу хохот. «Ха-ха-ха-ха-ха! Хи-хи-хи-хи! Ха-ха-ха-ха!» Одновременно со мной за живот схватилась Катара, которая поняла подоплеку происходящего, и Икон, который хоть и выглядел холодным и неэмоциональным, но тоже был любителем от души посмеяться. «Мастер Шейнинг, Катара Икон», — недовольно воскликнул Энг, когда понял, что все это время я над ним подшучиваю, после чего, надувшись и скрестив руки на груди, отвернулся, показывая, насколько он на нас обиделся. «Фух, ну не обижайся, Энг», — сказал я, отсмеявшись и выдохнув. Живот после такого ощутимо болел, говоря о дополнительных годах жизни, а в уголках рта выступили слезы, быстро скатившиеся на плотный воротник. «Зато теперь ты грустишь по мелочам. Вот только шутить о таком не стоило». Особенно выделив предпоследнее слово, ответил мне парень, бросив говорящий взгляд на Катару, которая сейчас приводила себя в порядок после такого долгого смеха. «Хорошо», — кивнул я ему, сведя руки за спиной, глядя на продолжавшего дуться Анга. «Так о какой проблеме ты говорил, отец?» — спросил у меня Икон, когда все пришли в себя и были готовы продолжить поиски знаний. «Дело в том, что все местные книги распределены по определенным эпохам», — ответил я, постучав пальцем по табличке. «А нам необходимы знания не за определенный временный период, а с определенным названием и в определенной сфере. Как их найти в этой огромной библиотеке, я понятия не имею». «Хм», — все сразу крепко задумались, ведь понимали, что просто так бродить по библиотеке, надеясь на великие и ужасные авось, было глупостью. «Да, у нас был крупный запас еды, а водой нас мог обеспечить Икон, сконцентрировав ее из воздуха, однако это не значило, что мы могли тратить время просто так. Может, спросим у Ван Кшитонга?» — первым озвучил свою идею Анг. «Можно», — согласился я с ним, однако был в его идее один большой минус. «Вот только необходимые нам знания могут оказаться в разных частях библиотеки. Если каждый раз беспокоить духа, то он просто выгонит нас, чтобы не мешали. Тогда может спросить у его помощниц», — предложил Икон, кивнул в сторону полок, меж которым иногда мелькал рыжий пушистый мех. «Думаешь, они нас поймут?» — уточнила Катара, с сомнением посмотрев на вышедшую из-за угла лисицу. «Не попробуешь, не узнаешь», — пожав плечами, сказал я, подойдя к духу помощнику и спросив: «Извините, вы не могли бы нам помочь?» «Ум?» — тихо промычав, спросила лиса, повернувшись ко мне головой и усевшись на задние лапы. «Как настоящая?» — промелькнуло у меня в голове, пока я вспоминал все, что мне было известно об этих созданиях. Вроде бы в оригинале их называли искательницами знаний, духами-слугами Ван Шитонга. Их задача была путешествовать по миру, собирая свитки и книги для его библиотеки. Да, внешне и по повадкам, они похожи на лисиц, вот только по их поведению становится понятно, что они обладают немалым интеллектом, благодаря которому могут ориентироваться во внешнем мире и искать необходимые знания, а также способностью бегать по вертикальным поверхностям, ходить на задних лапах, становиться невидимыми и каким-то образом копировать найденные записи. Да, в сериале последние две способности были не показаны, но как по-другому объяснишь, что они тысячелетиями бродят по миру незамеченными, забирают ценные и дорогие книги, которые не только содержат важную для их хозяев информацию, но и стоят больших денег. Одним словом, сидящее передо мной существо лишь внешне напоминает лисицу, поэтому обращаться к ней надо не как к животному, а как к полноценному человеку. «Дело в том, что нам нужны книги по чаркам и способам их развития», — сказал я, наклонившись к духу. «Ты не могла бы нам их показать, угу?» По-человечески угукнув, ответил дух и побежал к перилам, спрыгнув на нижние этажи. «Вот черт!» — воскликнул я, сорвавшись за ней и, тоже перемахнув через ограду, полетел вниз, напоследок крикнув: «За мной, мастер, отец!» — воскликнули ребята, лишь на мгновение замешкавшиеся, но, судя по звукам, тоже рванув за мной, вниз. «Вот же мелкая лиса!» — думал я, скользя по одной из колонн, прямо за бегущей по ней искательницей. Та продолжала бежать все дальше и дальше, на самые нижние этажи библиотеки, пока перед моими глазами мелькали записи с таблиц различных этажей: эра земляных войн, эра кризисов, эра монахов, эра народа Банти, эра тирании. И чем ниже мы спускались, тем быстрее менялись эры, говоря о том, насколько древними был запрошенные мной знания. Ведь каждая эра была равна целому тысячелетию, названному в честь самого главного события той эпохи. И если про эру земляных войн, кризисов и монахов я был в курсе, благодаря многочисленным древним книгам и рукописям, сохранившихся до наших дней, то про эры народа Банти и тирании я слышал в первый раз. «Сколько же знаний тут скрыто», — думал я, продолжая краем глаза отслеживать написанное на многочисленных табличках. «Эра крови и пепла, эра магии, век откровения, третья декада». Именно на этом этаже мы и остановились, лишь немного не долетев до последних этажей библиотеки, которые уже были видны невооруженным взглядом. «Век откровения, как интересно», — сказал я, рассматривая многочисленные полки, заставленные тысячами деревянных свитков и каменных табличек, без единого следа бумаги. «Хотя в этом нет ничего удивительного», — подумал я, продолжая шагать за лисицей, которая уводила меня на юг, в сторону одного из четырех отдельных залов. Судя по эрам, чакры были открыты почти 8000 лет назад. В те времена местные могли не знать, как изготавливать бумагу. «Мастер Шейнинг», — первым догнал меня Анг, когда мы с духом преодолели большую часть главного зала и почти вплотную приблизились к следующему. «Куда вы так спешили?» «За духом», — ответил я, продолжая идти вперед, быстрыми и широкими шагами. «Она должна показать нам, где находится информация о чакрах». «Но зачем так бежать?» — сбился на полуслове Анг, когда мы вышли из главного зала и оказались перед входом в следующий. «Так вот, значит, как», — подумал я, смотря на такую знакомую спираль, которую часть видел на своем лысом подопечном. О чакрах больше всех знали именно монахи. Еще на этапе сканирования я понял, что внутренняя планировка библиотеки представляет собой равносторонний восьмиконечный крест, середина и концы которого представляли собой залы с хранимыми внутри знаниями. И если в центре, судя по всему, хранилась достаточно общая информация, касающаяся всего человечества, то те, которые располагались на юге, востоке, севере и западе, отводились под каждый конкретный народ. «Запад – огонь, север – вода, восток – земля, юг – воздух», – подумал я, вступая внутрь места, полного знаний ныне исчезнувшего племени воздушных кочевников. Нации, которая ближе всех приблизилась к полному пониманию природы покорения и бывшая настолько просвещенной, что среди них, по слухам, рождались только маги. «Ум-м-м», – промычала приведшая нас сюда лисица, успевшая не только забежать внутрь, но и вернуться, принеся в зубах крупный деревянный свиток, обвязанный старой пеньковой веревкой. «Это знание о чакрах?» — с неприкрытым волнением спросил я, медленно протянув руки вперед и взяв этот древний манускрипт. «Угу!» — кивнул дух и сразу удалилась по своим делам, оставив меня стоять на входе зала, с рукописью в руках. Но в тот момент я не обратил на это внимания. Руки, будто не подчиняясь телу, аккуратно развязали ветхий узелок и осторожно раскрыли первый оборот свитка, представив передо мной многочисленные записи, сделанные мелким убористым почерком. Записи, ради которой мой учитель погиб, желая найти эту библиотеку. Записи, способные сделать из Анга настоящего аватара. Записи, способные продвинуть мое покорение на совершенно новый уровень. П.А. Вот и новая глава. Надеюсь, всем понравилось. Как всегда, больше глав есть на моем бусте, где в скором времени начнет выходить тритом. Глава 14. Чакры. Часть 1. Легенды. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. 7 дней спустя. Библиотека Вангшитонга, восточная часть пустыни Шивонг, центральный регион, царство земли. П.О.В. Катара. «Мастер Шейнинг, мастер Шейнинг, да где же вы?» – громко кричала я, стоя на меж двумя огромных книжных полок. Вот только ответом мне стала полная тишина и легкий сквозняк, постоянно гулявший в этом месте и неожиданно дунувший мне прямо в лицо. «Да, я помню, что это библиотека», – ответила я улетевшему вперед ветру, устало опустив плечи. «А в библиотеке должна быть тишина, которая за последнюю неделю меня достала», – добавила я про себя, – выйдя из-за кутка и сев, привалившись к основанию шкафа. Ноги, истоптавшие уже несколько десятков этажей, ныли и требовали срочного отдыха. «И где мне вас искать, учитель?» Тихо пробурчала я себе под нос и прикрыла глаза, невольно вспоминая события прошедшей недели. Мастер Шейнинг всегда казался мне идеальным. С самой первой встречи, красивый мужчина с высоким ростом, длинными черными волосами, большими карими глазами и мягкой улыбкой, с которой он постоянно смотрел на мир. Каждое его движение было плавным, голос мягким, а манеры. От мамы и папы я знала, что в царстве земли существуют семьи, которые за великие дела в прошлом обрели особый статус и назывались аристократами. По словам отца, все они были высокомерными, заносчивыми и спесивыми гадами, способными только деньги тратить и на других смотреть свысока. Конечно, среди них были исключения, но папа говорил, что все они служили в царской армии, сражаясь с народом огня на западных рубежах континента и в тех водах, где они плавали, появлялись только в одном виде, в гробах. Мастер Шейнинг отличался от первых. Да, со стороны он и вправду был похож на тех манерных и спесивых аристократов, отчего Сакка первое время, втайне от него строил ему разные рожи и поясничал. Вот только ему было невдомек, что каким-то образом мастер видел все происходящее, отчего сам начинал стоить рожи и незаметно издеваться над братом. Из-за этого и я, и Анкетов валились на землю от хохота. Даже Икон, обычно немногословный и тихий парень, в этот момент улыбался, хоть и пытался это скрыть. Однако всего через пару дней и я, и брат поняли, что все описанное отцом и над чем смеялся Сакка было для мастера не способом похвастаться или произвести впечатление. Это было частью его характера, частью его сути, что вкупе с невероятно привлекательной внешностью, обширными знаниями и силой как Мака Хаэм, покорителя делала из него очень привлекательного мужчину. Ничего удивительного, что уже через пару дней я начала смотреть на него по-другому. Не только как на наставника и лидера нашей небольшой компании, а кого-то большего. Ведь для меня, родившейся и выросшей на крайнем юге, где все мужчины были одинаковы, суровы, неопрятны, грубые, в какой-то степени, упрямый мастер Би Фонг стал настоящим глотком свежего воздуха. При этом он иногда так напоминал мне отца, невольно вспомнила я его широкую спину, облаченную в ставший привычным зеленый халат, хозяин которой ровными и твердыми шагами шел меж рядов библиотеки с развивающимися позади длинными черными волосами. Такой же надежный и сильный. Не зря пра-пра говорила, что девушки ищут себе мужей, похожих на своих отцов. А я не верила. Поэтому для меня, да и для Анга и даже Икона, стало удивительным увидеть то, как мастер преобразился, стоило ему в руки попасть книги по чакрам. «Я все понимаю, давняя мечта, цель, которую преследовал еще твой учитель, новые, недоступные никому знания», пробормотал я себе под нос, прислонив колени к телу. «Но так себя вести, это слишком. Нет, Получив в руки эти знания, мастер Шейнинг не стал сразу вести себя странно. Вначале он, отложив ненадолго рукописи, быстро обошел другие места библиотеки, собрал каждому из нас большую стопку различных книг и свитков, обустроил лагерь на одном из этажей, договорился со всеми о времени приема пищи и сна, а затем удалился в тот самый зал, чтобы в первую же ночь нарушить все собственноручно введенные правила. Когда он не явился на ужин, никто не обратил на это внимания. Каждый был под впечатлением от тех знаний, которые в один момент свалились нам на голову. Мне досталась история обоих племен воды и несколько десятков свитков, во всех подробностях описывавших уникальные и, по словам Якона, давно забытые стили покорения воды. Аанг погрузился в историю аватаров, начиная со своего прошлого воплощения. Рокуи, по плану мастера, должен был закончить своим первым воплощением, о котором даже в этом месте удалось найти всего один ветхий и едва не развалившийся в его руках старый свиток. Якон же изучал ту самую магию крови, свободно пользоваться которой мог только он. Однако, в отличие от Энга, господин Би Фонг строго запретил даже пытаться заглядывать в его книги. Объяснял он это тем, что материал и подача этого забытого искусства могут оказать на нас слишком сильное впечатление. Поэтому мы спокойно поужинали, оставив порцию мастера в стороне, привычно размялись, прогнав кровь по телу, и вернулись к своим книгам, вплоть до самого вечера, пока факелы в библиотеке не начали тухнуть, а глаза, уставшие и покрасневшие от чтения достаточно старого и непривычного текста, слипаться. Однако, когда мы вернулись в лагерь и заметили, что порция мастера не тронута, то впервые заволновались. «Я слетаю, посмотрю, в чем дело», — сказал тогда Аанг, раскрыв свой планер, улетел вглубь библиотеки, чтобы вскоре вернуться. По его словам, мастер, когда он пришел, сидел в одном из закоулков зала, обложенный десятками различных книг, свитков и табличек, и внимательно их читал, постоянно бормоча себе что-то под нос. При его появлении он лишь кивнул, хлопнул себя по лбу, извинился и сказал, чтобы Аанг летел обратно, ведь он был не голоден и скоро планировал вернуться. Аанг не стал спорить, доверившись господину Шейнингу как своему наставнику, и вернулся обратно, решив, что все нормально. Я и Якон тоже не стали обращать на это особого внимания. Все слишком устали, как телом, так и разумом, поэтому хотели одного – положить голову на подушку и побыстрее заснуть. Это стало нашей ошибкой, ведь проснувшись на следующее утро, мы так и не увидели мастера Шейнинга. Оказалось, он не ночевал в лагере, а в том месте, где хранились знания о чакрах, его уже не было. В тот день у нас случилась настоящая паника, ведь исчез наш учитель и наставник, который хоть и недолго, но вел нас вперед, показав такие чудеса и приоткрыв завесу настолько древних и невероятных тайн, что мы просто не знали, что делать. Особенно это сказалось на Яконе. Обычно тихий и спокойный парень впервые показал настолько яркие эмоции. К сожалению, это была не радость и счастье, как я втайне надеялась, а паникой, пробирающей до костей страх. Единственный знакомый мне маг воды, потеряв своего приемного отца, как будто потерял всю свою выдержку и перестал думать головой. В тот день я в первый раз увидела, на что он способен как покоритель. Моментально воздух библиотеки стал невероятно сухим, настолько, что моя кожа заболела, сморщившись, а губы потрескались, выпустив наружу несколько капелек крови, которая сразу отделилась и улетела мне за спину. Еще не понимая, что происходит, мы тогда переглянулись с Аангом, с которым происходило то же самое, и обернулись, увидев немыслимое. За нашими спинами Якон быстро и плавно совершал быстрые и плавные движения, после которых на его руках из воздуха собиралась вода, вскоре образовавшая огромный водяной пузырь, который, стоило ему пожелать, быстро рванул вперед, подхватывая своего хозяина и увлекая его за собой наверх, на первые ярусы библиотеки. «Я за ним!» — крикнул мне тогда Аанг, разложив свой планер, полетел за Яконом, оставляя меня внизу, одну, неспособную их догнать. Ведь библиотека строилась для летающего духа и его помощниц, которые могли ходить по стенам, поэтому такой простой и необходимой для любого человека лестницы не предусмотрели. Дальнейшее мне стало известно из рассказа Лэнга. По его словам, Якон на огромной скорости летал по каждому этажу, постоянно создавая ледяные горки и скользя по ним, подобно обитавшим на Южном полюсе пингвинам. При этом он не заглядывал в различные закоулки или отдельные залы, лишь пролетая мимо и бросая на них короткий взгляд. Причина тому была проста. По словам мастера, Якон мог чувствовать окружавшую его кровь. подобно тому, как дядя и племянница Бифонги могли ощущать дрожь земли, посылая по ней волны внутренней энергии, так и его приемный сын, пользуясь находящейся в воздухе влагой, мог присоединять свою чи к человеку и ощущать текущую по его телу кровь. Потрясающая способность, ставшая возможной благодаря врожденному таланту, которым духи одарили Икона. Благодаря ей он мог найти любого человека даже в нескольких сотнях шагов от себя, чем он и воспользовался при поиске своего пропавшего отца. Вот только все было бессмысленно, за пару часов облетев всю библиотеку, он с Ангом так и не смог найти мастера Шейнинга, что привело его в просто невероятное бешенство, которое чуть не привело к необратимым последствиям. «Где он?» – кричал на одну из пойманных лисиц, которая пыталась вырваться, но ее крепко удерживали контролируемые Иконом водяные путы. «Где мой отец?» «У-у-у!» – скулил от боли дух, смотря на нас своими черными, непонимающими глазами. «Икон, отпусти ее!» – мягко и успокаивающе попросил его Анг, положив свои руки ему на плечи и, взглянув прямо в глаза, сказал: «Она наверняка не виновата в пропаже мастера Шейнинга, но если ты успокоишься и отпустишь ее, то она сможет помочь». «Уму-уму», утвердительно закивала в тот момент лисица, бросив благодарный взгляд на спасшего ее аватара. «Хорошо», после недолгого молчания ответил Икон, резко отпустив руки, отчего вода хлынула на пол, едва не намочив лежащие неподалеку книги, и начал медленно и обстоятельно делать дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. «Хаэм, ум-ум-ум-ум-ум, наверняка упавший на пол дух многое хотел бы нам сказать, если бы умел, однако он лишь бросил полный обиды взгляд на Икона, а потом побежал на нижние уровни библиотеки, где в одном из закутков оказался тупик, с торчащим из пола рычагом, нажав на который мы открыли проход, ведущий в темноту. Бррррррр, невольно вздрогнула я, вспомнив наш поход по эти лишенным света туннелям. Духом на отсутствие света было все равно, а нам с Ангом пришлось идти за Иконом, который каким-то образом чувствовал, куда идет наш проводник, хотя до этого говорил, что в них нет крови, из-за чего он не мог их обнаружить. Но это не избавляло нас от темноты, холодной, липкой, без единого лучика света темноты. Я ни разу не оказывалась в таком положении. Даже дома, где одна ночь могла длиться месяцами, у нас всегда был свет благодаря горевшим в небе звездам и духовному сиянию. Они освещали нам путь, не давали заблудиться во тьме, отчего полная темнота древних коридоров, расположенных глубокого под землей, еще сильнее давила на плечи, заставляя невольно пригибаться и опускать голову. Тогда лишь теплая ладонь Анга, крепко державшая меня весь путь, и тихие, полные уверенности слова, не давали мне развернуться и убежать. В тот момент этот маленький и озорной мальчик открылся мне совсем с другой стороны, более надежный и взрослый. Слава предкам, ничего не длится вечно. В один момент мы остановились, что-то резко зашуршало, а после этого часть стены отъехала в сторону, открывая нам вид на просторную круглую комнату, стены которой были уставлены книжными шкафами, украшенными знакомыми картинками в виде совы и освещенную огромным зеленым кристаллом, под которым висело немаленькое птичье гнездо, в котором могли поместиться я, Сатка, Анг, а после еще и для Тов места хватило. Всем сразу стало ясно, что это была за комната. Лисий дух тогда привел нас в личные покои Ванг Шитонга, который, сидя на земле, о чем-то активно спорил с мастером Шейнингом, которого мы столько искали. Вот только стоило мне набрать побольше воздуха, чтобы окликнуть нашего учителя, как он развернулся и детской непосредственностью спросил нас: «Ребята, а вы чего не спите? Ночь на дворе». Не знаю, чего мне это стоило, но в тот момент я еле удержалась от того, чтобы побиться головой об стену. Как и Икон, ладони которого начали подозрительно подрагивать, будто он хотел кого-то придушить. Наш наставник опять потерял счет времени и заставил нас за себя волноваться. Положение тогда спас Анг, который со всей своей непосредственностью вошел внутрь и рассказал господину Бифонгу о произошедшем, о том, как мы его искали, как волновались, как чуть бедную лисичку не утопили. Мастер на это лишь широко открыл глаза, быстро взглянул на недовольного последней фразой Ванг Шитонга, а затем начал быстро извиняться. Сначала перед нами, потом перед лисой, пообещав той хорошо прожаренный кусочек мяса, а затем и самим хозяином этого места, достав из лежащей в углу сумку какую-то книгу и передав ему. Дух знаний взяка ХМ, подарком оказался доволен и забыл об инциденте, после чего покинул нас, оставив наедине с наставником, который, по его словам, в тот момент хотел под землю провалиться. Нам он пообещал больше так не пропадать и предупреждать обо всех своих перемещениях в библиотеке, однако уже на следующий день мы опять не смогли его найти и пришлось заново прибегать к помощи духов-помощниц, которые, конечно, были недовольны, что их отвлекают от работы, но каждый раз провожали нас в какое-то новое, до этого нам неизвестное место в библиотеке, где мы и находили мастера Шейнинга. Чем он там только не занимался, и тренировался на тайной арене, и изучал тела в каком-то страшном месте, где в банках были собраны сотни, если не тысячи частей человеческих тел, БРР, больше никогда туда не вернусь, и смешивал какие-то вещества в комнате с большим количеством стеклянных бутылей, весов и прочих непонятных штук, и бродил среди многочисленных старых предметов в залах, расположенных между стихийными отделами библиотеки, и даже копался в золе и пыли тех комнат, в которых раньше хранились знания, посвященные народу огня, уничтожение забредшим сюда пару лет назад солдатам. И каждый раз нам приходилось его силой тащить обратно в лагерь, чтобы заставить нормально поесть или поспать, ведь мастер будто забыл, что он человек, отказавшись от сна, еды и даже солнца, проводя почти все время среди книг и местных диковинок, почти не выходя наружу, чтобы подышать свежим воздухом. Подобное повторилось и сегодня, только в отличие от предыдущих дней рядом не оказалось духов-помощниц, способных мне помочь. Они как будто испарились, не желая попадаться мне на глаза, отчего мне приходилось сидеть здесь одной и думать, где искать мастера. «Катара, что ты здесь делаешь?» Голос, прозвучавший из-за спины, чуть не заставил меня громко взвизгнуть. Но от резкого прыжка с места, как снежная пантера, это меня не избавило. «Анг!» — воскликнула я, увидев привычную лысину. «А ты здесь откуда?» «Тебя искал», — ответил он, пожав плечами. «Скоро обед, а тебя все не было». «Искала мастера Шейнинга», — ответила я, устало вздохнув. Он опять пропустил завтрак и прошлый ужин. И, наверняка, опять не спал. «Так он на поверхности, в пустыне», — сказал аватар и, увидев мои широко раскрытые и полные любви глаза, пояснил. «Я сам его случайно заметил. Он несся туда с нижних этажей и радостно кричал». «Что кричал?» – заинтересованно спросила я у него, направившись на выход из этого места, к центральному колодцу, где специально для меня и Якона была сооружена простейшая система из веревок, позволявшая нам спокойно перемещаться между этажами. «Кажется, ему наконец удалось открыть первую чакру», – неуверенно ответил следовавший за мной парень. «Да», – искренне удивилась я, обернувшись к нему. «У него же ничего не получалось. Он постоянно что-то говорил своей семье, о себе, о мире и происходящем вокруг. Что-то случилось, не знаю», — пожав плечами, ответил Анг, подойдя к перилам и, схватив в руки веревку, быстро полез наверх. «Я только видел, как он зачем-то позвал Якона вниз, на тренировочные площадки. Я хотел пойти за ними, но почти дошел до книг о первом аватаре». «Понимаю», — согласно кивнула я. Тема первого аватара после того разговора с мастером для Анга по-настоящему важной. Подобно сироте, потерявшему своих родителей, он очень хотел узнать свое происхождение. А что, как незнание о первом из всех аватаров могли ему в этом помочь? Но чем же Якон мог помочь открыть первую чакру? Об этих странных точках, которые были в теле каждого человека, мастер Шейнинг рассказал нам пару дней назад, после того, как мне удалось поймать его, заставить выспаться, а затем нормально поесть, чтобы он перестал напоминать пролежавший несколько дней на морозе труп. По его словам, чакры были центрами силы и сознания, расположенными внутри человеческого тела и связывающие его метафизическую и биофизическую энергии, что бы это ни значило. Каждая из них имеет тесную связь с какой-либо эмоцией человека и может быть открыта или закрыта, в зависимости от его настроения или состояния. Всего существуют 7 чакр находятся по вертикальной оси человеческого тела, но в разных органах. Если все их открыть, то жизненная энергия или, как ее называл наставник, чи будет свободно течь по организму, что нам было наглядно показало на примере создания нескольких связанных друг с другом сосудов, протоки между которыми были закупорены с помощью песка. Как сказал мастер, пробив каждый из них, человеку становится доступен весь его природный запас чи, который при открытии первых 4 природных чакр увеличивается в разы. На вопрос, что происходит при открытии последних 3 точек, господин Би Фонг лишь пожал плечами и сказал, что и сам не знает. Оказалось, что за всю 10-тысячелетнюю историю мира, описанную в местных трудах, было всего несколько сотен человек, которые смогли открыть все семь чакр. К сожалению, в большинстве своем, они не оставили после себя никаких следов. Однако даже то, что смог найти мастер, было впечатляюще. Так, по его словам, 4000 лет назад в северном храме воздуха жил монах по имени Лакхима, чьи труды сохранились до сих пор и о которых мастер даже слышал. Главной особенностью пути, который проповедовал этот монах, была свобода. Абсолютная свобода от всего. От эмоций, от чувств, от привязанностей, от порядка. Все это позволило ему отречься от всего земного, открыть все семь чакр и окончательно оторваться от земли, после чего 40 лет до нее никогда не касаться. Поразительно. Возможность летать как птица в небе, подумала я завистью, смотря на поднимавшегося передо мной Анга. Даже завидно.